где-то между «недостаточно» и «совсем не любили». Мне всегда не хватало хоть бы раз насытиться родительской любовью. «Спасибо, хватит, больше некуда». Один раз, хотя бы один раз. Но ничего подобного от них так и не дождалась. Они считали, что нельзя баловать, бурчали, что и так сплошные расходы. Постоянно. И вот что я тогда решила. Сама, своими силами, найду человека, который будет круглый год любить меня на все 100%. Сколько мне тогда было? Лет 11-12. «Здорово!» — восхищенно сказал я. «И как результаты?» «Да не так все просто», — ответила Мидори и некоторое время смотрела на клубы дыма. Видимо, так долго ждала, что со временем слишком задрала планку. Сложность в том, что теперь я мечтаю об идеале. Об идеальной любви? Чего? Даже я до такого не додумалась. Мне нужен просто эгоизм, идеальный эгоизм. Например, сейчас я скажу тебе, что хочу съесть пирожное с клубникой. Ты все бросишь и мчишься его покупать, запыхавшийся, приносишь мне пирожное. А я говорю, что мне уже расхотелось. И выбрасываю его в окно. Вот что мне сейчас нужно. «Да это, похоже, к любви не имеет никакого отношения», — растерянно сказал я. «Имеет. Только ты об этом не догадываешься», — ответила Мидори. «Бывает время, когда для девчонок это очень важно. Выбросить пирожное в окно? Да. Хочу, чтобы мой парень сказал так. Понял, Мидори, я все понял. Должен был сам догадаться, что ты расхочешь пирожное с клубникой. Я круглый идиот и жалкий дурак. Поэтому я сбегаю и найду тебе что-нибудь другое. Что ты хочешь? Шоколадный мусс? Или чизкейк? И что будет? Я полюблю такого человека». «Бессмыслица какая-то. Но для меня это любовь. Никто, правда, не может этого понять». Мидори слегка кивнула сама себе, прижавшись к моему плечу. «Для некоторых любовь начинается с пустяка, даже с какой-нибудь банальности. Но не будет ее, не возникнет любви». Впервые вижу девчонку с такими мыслями. «Не ты первый мне об этом говоришь», — заметила она, теребя заусенцы. «Но я на самом деле так считаю и честно так тебе рассказываю. Мне кажется, я не слишком отличаюсь от других. По крайней мере, никогда к этому не стремилась. Но стоит серьезно об этом заговорить, и все решают, что я либо шучу, либо разыгрываю сцену. К тому же, иногда мне все это надоедает. Поэтому ты собираешься сгореть при пожаре?» «Нет, тут другое, просто любопытство». «Умереть во время пожара?» «Да нет же! Я хотела увидеть твою реакцию. Ну и умереть ничуть не страшно, правда. Задохнуться от дыма, потерять сознание и просто умереть мгновенно. Нисколечко не страшно. По сравнению с тем, что я видела, когда умирала мама и некоторые родственники. Знаешь, у нас ведь все родственники умирают после тяжелых болезней. Как бы избавляются от мук. Такая у нас кровь. Причем все умирают долго. В конце уже никто не знает, живой человек или он умер. Под конец сознания остается только боль и мучение». Мидори прикурила Мальборо. «Вот какая смерть меня пугает. Когда ее тень медленно, не торопясь, вторгается на территорию жизни. Приходишь в себя, а вокруг темно и ничего не видно. И окружающие считают тебя скорее мертвецом, чем живым человеком. Жутко. И я такое ни за что не вынесу». Минут через 30 пожар потушили. Соседние дома он не тронул, никто не пострадал. У пепелища осталась лишь одна пожарная машина, постепенно разошлись зеваки. Только вращались красные маячки полицейского патруля, который регулировал дорожное движение. Откуда-то прилетела парочка голубей, они уселись на столб, осматривая окрестности. Пожар, как мне показалось, очень утомил Мидори. Она бессильно обмякла и рассматривала небо. «Устала?» — спросил я. «Нет, просто расслабилась. Давно уже так не делала. Красота!»